Глава 15. Чертов старик появился снова. Иван видел его краем глаза. Голова сама собой поворачивалась в его сторону. А это было растрата энергии. Старик ничем не мешал, но его присутствие, еще больше его ухмылка, раздражали. Кроме того, он постоянно исчезал, что раздражало еще сильнее. Иван не понимал, видит ли он один и тот же дом, на пороге которого сидел этот странный тип, или же старик незаметно перемещался по мере того, как шел вперед, вернее, плелся сам Иван. Чтобы выяснить такие детали, нужно напрягаться, а Иван чувствовал, он на пределе. В какой-то момент Иван заметил крыльцо, где сидит старик по-прежнему из трех ступеней. Ивана замутило, он закрыл глаза. Старик, его ухмылка, ступени, на которых он сидел, все говорило о том, что Иван топчется на одном месте. Иван открыл глаза, пытаясь сохранить равновесие. Не может быть, Иван был уверен, что здания на другой стороне, там, где не мелькал старик, меняются. Иван прошел уже не один дом. Справа, где появлялся, исчезал старик. Чуть впереди дома тоже менялись. Вот крыша, от которой кое-что осталось. Раньше она была провалена. Вот фасад бледно-зеленого цвета. Сейчас он бурый, грязно-черный, псевдокоричневый. Старик опять появился где-то на периферии зрения. «Прекрати!» Иван вздрогнул, скосил глаза в сторону и не сразу осознал, что слышал собственный голос. Хриплый шепот, отдаленно напоминавший нормальные человеческие интонации. Понадобилось определенное усилие, чтобы понять, Иван сказал это старику на крыльце. Казалось, он раздвоился, наблюдая за Иваном-актером. На то, чтобы понять смысл сказанного, самому Ивану теперь необходимо время. Отчасти это было забавно. Если бы не страх, не потребность идти вперед, он мог бы встать и насладиться новым опытом. Впрочем, главное, он идет вперед, чего бы ему это ни стоило. Плевать он хотел на старика и его крыльцо. Доказательств, что он все еще движется, у него хватит. Иван сосредоточился на цвете домов, который он медленно, но верно оставлял позади. С цветом было легче. Не надо вглядываться в детали типа количества ступенек, целостности крыши или стен. Не сразу он понял, что удивляется. Перед ним был оранжевый фасад, а следующий дом был окрашен в пунцово-пурпурный. Оба идеально сохранились, ни малейших пятен. Иван снова наблюдал за Иваном-актером. Удивление, как чужая вещь из рук в руки, медленно передалось ему, но теперь в этом не было ничего забавного. Лишь смутная подоплека. Иван никак не мог осознать, какая, зловещая и отдающая неприятным душком. Ему вдруг стало тяжело, очень тяжело. Но сквозь сумрак, надвигающийся на его рассудок, Иван понял. Цвет дома выглядит необычным для зданий этой местности в прежней жизни. Неужели кто-то, каков шутник, поселился здесь или просто выкрасил парочку домов в невообразимые цвета ради поднятия собственного настроения? Плач младенца был тихим, едва различался, но звук вынудил Ивана обернуться. Пусто. Лишь дома, неповрежденные крыши, фасады яркой расцветки. Когда они здесь появились? Он не заметил, как вошел в новый квартал? Мысли текли медленно, как остатки варенья из перевернутой банки, нехотя, но Иван все еще боролся. На периферии сознания промелькнуло лицо Евы, испуганное, напряженное. Иван зарычал, склонив голову вперед, сделал пару шагов. Его пошатнуло, но он снова пошел вперед, он дойдет. Нечто уже бомбардирует его, уставший, готовый сдаться мозг, но сам Иван не собирается сдаваться. Он должен спасти ее и себя. Он выдержит столько, сколько понадобится. Глаза скосились в сторону. И он увидел, как перед стариком прыгает через скакалку маленький мальчик, лет 5-6, не больше. Он находился к Ивану боком, голову повернул к старику, и лицо его было не рассмотреть. А старик? Старик поверх плеча мальчика смотрел на Ивана и не улыбался. Быть может, поэтому, увидев, как у него шевелятся губы, Иван услышал его слова. Он не прочитал слова по губам, именно услышал, но для этого нужно было видеть. Некогда было, да и не было сил выяснять, как такое возможно. Иван просто принял на себя слова, как принимают на себя посланный через все поле мяч. Принял, чтобы с небольшой задержкой, опять Иван-актер в действии, осознать смысл. «Ляг, поспи». Иван ничего не ответил, просто не мог. Он не улыбнулся, не покачал головой, лишь сделал еще один шаг. И этим выразил свое несогласие. Он смотрел перед собой на дорогу. Он опустил голову, но каким-то непостижимым образом все равно увидел, что старик нахмурился. Причем это было не просто недовольство. Старик испугался за него. Старик переживал. Перед глазами уже появились красные точки. А Иван понял, что раньше уже где-то видел этого старика и мальчика тоже. Видел. Где? Когда? Это не имело значения, а могло иметь. И снова старик. Ляг, не сопротивляйся. Иван встал, как будто слова породили невидимое препятствие. Захотелось плакать, рыдать. Проиграл. Иван почувствовал, как внутри восстает звериная сущность. Невероятно, но он ощутил небольшой всплеск энергии. Галлюцинация или второе дыхание? Невидимый младенец заплакал громче. Капризный, требовательный звук, но теперь в его плаче угадывалась какая-то мелодия. Колыбельная. Мальчишка перед стариком все прыгал через скакалку. «Посмотри», — это был старик. Иван приподнял голову и с подлобья глянул вперед. Бурлящий, без единого звука, только визуально, вал воды, грязный, с бахромой пены, приближался к нему, поглощая все, что встречалось на пути. Дома и деревья просто исчезали за его серой с белой оторочкой плотью. Возникло спонтанное желание бежать навстречу и принять последний бой. Задорого продать свою жизнь этой адской действительности. Иван не сделал этого. Казалось, чья-то мягкая рука легла ему на плечо, и, вконец обессилевший, выдохшийся, он опустился на землю, свернувшись калачиком. Он заснул прежде, чем руки по инерции прижались к телу. Вокруг было пусто. Лишь полуразрушенные дома невидяще смотрели перед собой пустыми проемами окон. Анна рыдала. Грег стонал. Она рыдала так, как могла бы убиваться, останься она в одиночестве. Это был шок. Смесь эмоций, порожденных расставанием с Евой. С тем, как случилось расставание. С осознанием того, что теперь они с Грегом вдвоем. Что теперь они не группа. Но главное, в нее вцепились последствия ее удара Грегу по голове. Она сделала ему больно. Она рисковала его покалечить, даже убить. Человека, вокруг которого вращался весь ее мир. Она рыдала и не могла к нему подойти. Ни страха, ее не отпускал стыд, как если бы она избила маленького ребенка, а теперь понимала, что вообще не имеет права к нему прикоснуться. Однако кроме нее никого рядом не было, и Грегу нужно помочь. Он больше не пытался встать, похоже, боль не пускала его. Он лег на бок, изредка открывая и закрывая глаза. Кое-как успокоившись, Анна приблизилась, опустилась на колени. Она заметила кровь. Протянул руку к его голове, но Грег вскрикнул, отшатываясь. Сейчас она метнулась к рюкзакам, достала флягу с водой, платок. Когда она поднесла флягу к его рту, Грег отмахнулся, едва не выбив флягу из ее рук. «Драная кошка, что ты сделала?» «Прости, я убью тебя, убью!» Она поморщилась, его ненависть вынудила ее отступить. Она колебалась, не зная, как быть. Она не была медиком, и в теперешних условиях она мало что могла сделать. Но нужно хотя бы убедиться, что кровь не идет, смыть ее, приложить к ране материю. Тем не менее, Анна ничего не предпринимала. Насколько она изучила Грега, ему нужно выпустить злобу. Он не мог быстро примириться с тем, как она с ним поступила, и Анна решила, что нужно терпение. Они с Грегом не выживут друг без друга. Она нужна ему точно так же, как он ей. От этой мысли ей стало чуть-чуть легче. Она опустилась перед ним на корточки. «Попей, пожалуйста, пару глотков». Грег хотел что-то выкрикнуть, но пересохшее горло оказалось сильней. Он приложился к фляге. «Я посмотрю голову», — прошептала Анна. «Надо смыть кровь». Она привстала, осмотрела его голову. «Я убью тебя». Он сказал это по инерции. В словах не было силы. И слова перешли в стон. Она намочила платок, осторожно стерла кровь, снова намочила ткань, приложила к ободранной коже черепа. Визуально серьезного повреждения не было. Доска лишь содрала кожу, но кто знает, не случилось ли сотрясение. Она стояла над сидящим Грегом, держа руку, прижатой к его голове. Казалось, она передает ему тепло своих чувств, компенсируя отсутствие бинта, йода, обезболивающего. Он пробормотал что-то еще, жалкие остатки злобы, но тихо и неразборчиво. Она погладила его по плечу. «Убери руку», — проворчал он. Он не сделал попытки увернуться, когда она продолжила гладить его по спине и затылку. Приглушенный звук поблизости вынудил ее выпрямиться, посмотреть по сторонам. Она подумала, что видит шатуна, что было не кстати, но через секунду поняла, что эти трое в полном порядке. Они медленно шли по улице в сторону Анны и Грега. и они были вооружены. У одного, здорового и мрачного, в руках было ружье, второй с черной бородой держал пистолет, а третий, с громадной проплешиной на голове, шел с арбалетом. Анна пригнулась, и ее лицо оказалось вровень с лицом Грега. Он хотел заорать, но она прикрыла ему рот рукой. Там трое с оружием. Грег поморщился, тихо застонав, попытался встать. Сначала Анна сдавила его плечо, удерживая на месте, но поняла, что троица заметит их, поравнявшись с участком. Укрыться в доме они не успевали. Крыльцо вот-вот окажется в поле зрения троицы. По этой же причине отпадала попытка прошмыгнуть за угол дома. Анна потянула Грега ближе к улице, так как закроет кустарник. Если лечь на землю, и если им повезет, Грег снова застонал. «Тише». С опозданием она догадалась, что ружье осталось в траве. В открытом противостоянии это ничего не решало. Трое вооруженных, но кто знает, как они поступят, если противник начнет отстреливаться. Может, пройдут мимо? Они легли в траву, замерли. Стояла тишина. Никого не было видно, и Анне показалось, что она ошиблась. Что-то похожее отразилось на лице Грега, и на всякий случай она приложила к его губам ладонь. Она держала руку на его лице, когда сквозь ветви зарослей заметила одного из вооруженных. В просвете показалось его лицо. Бородатый. Правее от него шел лысый. Каждый из них осматривал дворы, дома, улицу. Кого они ищут? Глухо подул голос кто-то из троицы. Нет тут никого. Тихо. Троица замерла, как если бы они что-то услышали. Они не дошли до участка, где находились Анна и Грег, шагов 10. Пауза длилась недолго. Но Анна вся взмокла, с трудом оставаясь неподвижной. Капля пота стекла со лба в глаз. Анна заморгала, прогоняя щиплющее ощущение. Троица пришла в движение. Они поравнялись с укрытием замершей пары. И Анна вновь увидела лицо Чернобородова. Секунду казалось, что он смотрит ей в глаза. Затем он отвернулся, чтобы изучить противоположный участок. Она бесшумно выдохнула. В следующее мгновение страх с новой силой сжал ее. Она узнала Чернобородова. Один из той парочки, что устроила засаду на железнодорожном переезде, а после нападения на стариков преследовала Анну, Грега, Ивана и Еву. Они шли за беглецами по пятам. И тут она догадалась. Они слышали крики Грега. Стал понятен их напряженный вид. Медленное продвижение с тщательным осмотром улиц. Захотелось уткнуться лицом в траву, и лишь страх, что это породит какой-нибудь шорох, вынудил Анну не двигаться. Троица прошла мимо, но удалялись они так медленно, что с тем же успехом могли стоять на одном месте, перекидываясь репликами. Анна ощутила взгляд Грега, повернула к нему голову. Он был зол, напуган, в глазах застыл вопрос. Анна медленно поднялась на локти и колени. Ничего не произошло. Она не слышала троицы, никого не видела сквозь просветы в кустах. Она выпрямилась, стоя на коленях, вытянула шею. Улица выглядела пустынной, и Анна встала в полный рост. «Что там?» — спросил Грег. Он неуклюже поднялся, вставая рядом, и в этот момент Анна заметила, что троица возвращается. Она отпихнула Грега, отпрянула сама, но уверенности, что ее не заметили, не было. «Быстрее в дом», — сказала она. Когда Арни услышал крик, или ему показалось, что услышал, они присели пообедать. Задний дворик дома выглядел уединенно. Сквозь пробоины в стенах просматривалась улица. Каждый, и лысый, и борода, развернули свой собственный паек. Сидели рядом, но каждый вел себя отстраненно. Арни задумчиво смотрел перед собой в одну точку. Лысый искоса следил за партнерами по охоте. Борода все внимание уделял еде. Жевал тщательно, наслаждаясь, забыв о внешнем мире. Арни был приближенным волка. Его опасались, держась на расстоянии, но не только поэтому. Арни бывал часто погружен в себя, редко развлекался с новыми женщинами, по большей части молчал, высказываясь лишь по просьбе волка. Не считая своих габаритов и здоровья, казалось, он меньше всего подходил для своей теперешней жизненной роли. При этом он не выглядел мягким. Но его жестокость была какой-то упорядоченной, продуманной. Его темная сторона находилась в крепкой узде, и управлял ею сам Арни, а не его инстинкты, соблазны и обычные выгоды. Во многом он превосходил волка, и лишь отсутствие честолюбия, страсти стать первым, сделало его правой рукой главаря. Аскетизм. Вот что было подоплекой в большинстве его действий. Он даже питался гораздо скромнее своих напарников. Сейчас его обед состоял из сухарей и паштета в крохотной в его руках баночке. Он повернул голову в сторону центральной улицы деревни. Кто-то кричал. Арни говорил тихо, лениво. Выражение его лица не изменилось. Но он свернул еду, засунул ее в рюкзак. «Пошли». Борода, увлеченный едой, ничего не понял. Когда Арни встал, забросив рюкзак за спину, Борода вопросительно на него посмотрел. Лысый, прищурившись, глянул по сторонам. «Я ничего не слышал». Арни перехватил винтовку. «Я слышал». Лысый привстал. «Может, послышалось?» Ему очень не хотелось прерывать еду. «Тихо вроде». «Может, послышалось. Проверить надо. Если это не те, кого мы ищем, приведем назад кого-нибудь другого. Лучше, чем ничего. Волк смягчится». Борода с сожалением посмотрел на консервированные сардины, быстро уложил их назад. Лысый невнятно выругался. Арни даже не посмотрел на него. Он уже шел через полуразрушенный дом к улице. С опозданием напарники присоединились к нему, пристроившись по бокам и чуть сзади. Они прошли по центральной улице, вглядываясь в дома, дворы и переулки. Их железные кони, мотоциклы находились в рощице возле трассы. Гул их двигателей был негодным помощником в охоте за группой, в которую входила беременная. И Арни приказал оставить технику, как только они выехали на трассу из города. Они проигрывали в расстоянии и скорости, но выигрывали в силе и эффективности. Извечное равновесие. Впрочем, как только они обследуют группу деревень возле трассы, возможно, логичнее будет преодолеть на мотоциклах определенный участок трассы в южном направлении. В какой-то момент Арни показалось, на этот раз действительно скорее показалось, что он уловил какой-то шорох. Все трое замерли, но вскоре двинулись дальше. Приблизился конец деревни, после которой тянулась соседняя, но что-то, возможно, интуиция потребовала от Арни вернуться и проверить все заново. Пройти по задним дворам, пустить парней по обеим сторонам, а самому остаться на улице. Если кто-то кричал, этот кто-то вряд ли находится в соседней деревне, наверняка где-то на пройденном участке. Арни остановился, глядя назад, высказал свои соображения. Борода остался равнодушным, а Лысый, который рассчитывал продолжить обед, был недоволен. Для Арни его недовольство значило не больше спрятавшегося за облака солнца. Светит оно или нет, температура все равно примерно одинаковая. Они двинулись назад, и внезапно Арни померещилось какое-то движение, впереди по правую руку. Видел он чью-то голову, какие-то доли секунды, слишком мало, чтобы сказать наверняка. Арни уже хотел отправить напарников на задние дворы, но все изменилось. «За мной!» Он пошел вперед, через пару шагов побежал. Он бежал бесшумно, удаляясь от помощников, и Лысый поразился, как подобная махина может перемещаться с такой легкостью. Таким Лысый его еще не знал. Не довелось наблюдать. Борода, несмотря на габариты, обогнал Лысого, но двигался он неуклюже, с надрывом. Арни остановился, и они нагнали его. Он рассматривал ничем не примечательный, плохо сохранившийся дом, и пауза затягивалась. Лысый не выдержал, тихо проговорил: «А чё тут?» — он поднял арбалет. Арни ответил не сразу. «Когда мы проходили здесь, в дверном проеме было пусто. Теперь дверной проем наполовину, нижняя часть не больше метра, загораживала покореженная дверь. Ее положили на ребро изнутри». Анна едва не закричала от ужаса. Она с трудом разобрала слова здоровяка из троицы, но смысл был понятен, их обнаружили. Она была готова проклясть себя за то, что, увидев внутри входную дверь, валявшуюся на дырявом полу, прикрыла дверной проем. Возможно, бандиты все еще попытались бы зайти в дом, но так как она лишила себя и Грега даже призрачного шанса остаться незамеченными, ей не хватило лишь немного хладнокровия. Увидев, что троица по каким-то причинам возвращается, она не должна была прятаться с Грегом именно в этом доме. Нужно было рискнуть и пробраться дальше. Но паника при мысли, что их заметили, швырнула ее, как ветер, бабочку. Она лишь сообразила сделать крюк на угол дома и схватить ружье. Грег стонал, перемещаясь как пьяный, и на его помощь рассчитывать не приходилось. Когда они прикрыли дверной проем и замерли в соседней с прихожей комнате, время потянулось так медленно, что Анна почувствовала изнеможение. После этой противоестественной паузы звук шагов снаружи хлестнул ее обжигающей плетью. Грег попытался отобрать у нее ружье, но она не позволила. Она опустилась на одно колено и направила дуло в дверной проем. И снова долгая садистская тишина. а не померещился шорох на заднем дворе. Благо, нигде не было стекла, и все звуки свободно проникали в дом. Она хотела обернуться к задним окнам, уверенная, что дом окружают. Но снаружи заговорили, и она поняла, что троица выжидала. Последние сомнения в том, что их нашли, исчезли. Паника вновь толкала ее на какие-то действия. Она осталась неподвижна лишь потому, что бежать было некуда. Стоит выскочить на задний двор, их услышат. И на открытом пространстве, особенно из-за состояния Грега, их шансы станут минимальны. В доме надежда оставалась. Вопрос был лишь в том, насколько важно банде захватить парочку людей, вооруженных и готовых отстреливаться. Готовы они рисковать жизнью, штурмуя дом. Мягкий шорох шагов подтвердил ожидаемое развитие событий. Кто-то, возможно, сразу двое шли к дверному проему. Анна почувствовала слабость. Она едва не выронила ружье. Руки заколотились, сердце полезло куда-то к горлу, на лбу выступила испарина. Мелькнула мысль. Она уже думала об этом несколько минут назад. Закричать, предупреждая, что в доме вооруженные люди, и они не собираются сдаваться. Быть может, это отпугнет банду, они отступят. С горечью и ужасом она осознала, что надо стрелять, как только кто-то покажется в поле зрения. Стрелять без предупреждения. Она прислонилась плечом к дверному косяку, едва уловимые шаги приближались. И тут ей помог Грег. Он вновь попытался забрать у нее ружье. Она сжала руки, возвращая хоть какую-то концентрацию. А в следующее мгновение увидела плечо, руку, лицо Чернобородова. Рядом с ним появился здоровяк. Пуля выбила кусок щепы в дверном косяке. Здоровяк схватил бороду за плечо, рывком убрал его из поля зрения Анны. И следующая пуля через дверной проем сотрясла кустарник на улице. Останься борода на месте, Анна подстрелила бы его. От понимания этого у нее сперло дыхание. Она выпустила ружье, как будто оно стало горячим, тут же подхватила его. «Эй, кретина, не стрелять, мы вам ничего не сделаем». Она не видела, кто кричал, но была уверена, что это борода. Сквозь гнев прорывалась истерия едва не погибшего человека. «Уходите!» — Анна выкрикнула, прежде чем обдумала ответ. «Уходите, у нас ружье!» Пауза, в реальности не больше 3 секунд, показалась минутой. Они услышали другой голос, спокойный и уверенный. Голос здоровяка. «Мы ищем женщину с животом, беременную. Мы ей ничего не сделаем». «Пошел ты!» — голос Грега был слаб, но его наверняка слышали. Анна поспешила исправить ситуацию. Ее нет, она ушла с мужем. С нами их больше нет. Здоровяк какое-то время молчал. Не бойтесь, она нам нужна. Мы хотим защитить ее. Хотите, пойдете с нами. Нет, просто отпустите ее. Ее тут нет. В голосе Анны появились истерические нотки, это правда. Слова вызвали недовольство бороды. Хватит заливать, ты, стерва. С тобой по-хорошему говорят. Скорее всего, его осадил здоровяк, заговорил сам. «Откуда нам знать, что это правда?» «Нас тут двое!» — выкрикнул Грег, поморщившись. Пауза. И снова здоровяк. «Давайте проверим. Кто-нибудь без оружия зайдет к нам?» «И проверит!» — Грег прошептал. Лжет гнида. «Согласны?» «Нет!» — крикнула Анна. «Уходите! Я вам не верю! Вы убьете нас или сделаете рабами! Нам нужна только беременная!» Анна не ответила. Ее трясло. Было ясно, от них не отстанут. Быть может, троица искала в первую очередь Еву, но другая женщина, пусть и без живота, им тоже пригодится. Развлечься, рабский труд, да мало ли что у этих сволочей на уме. Здоровяк снова подал голос. «Подчинитесь и останьтесь живы, иначе у вас нет шансов. Нас здесь не трое, гораздо больше, и все вооружены». Пауза. «Так что, можно зайти посмотреть?» Смутная тень упала на дверной косяк. Анна уперла в плечо приклад ружья, приподняла дуло. Здоровяк осторожно заглянул в дверной проем, помахал руками. «Нет», — Анна попыталась унять дрожь в руках, — «не входи». Приподняв дуло, сейчас она точно не хотела убивать, Анна вдавила спусковой крючок. Здоровяк исчез вместе с грохотом выстрела. Заорал борода. «Стерва, ты пожалеешь». И здоровяк. «Зря, очень зря». Анна переглянулась с Грегом и беззвучно заплакала. Лишь один раз Ева поймала себя на мысли, что, возможно, бегство было ошибкой, и нужно было остаться, хотя бы родить ребенка, если не повезет, и Иван не сможет отыскать ее сам. Она отогнала эту мысль, но само ее появление оставило неприятный осадок. К этому моменту она устала. Было максимум 3-4 часа пополудни, сонливость еще не проявляла себя. Усталость была психологической. Она окопалась не в теле, а где-то в душе. Страх хлестал и хлестал. Ева продвигалась медленно, и от этого удары невидимой плетки становились еще болезненней. Она рассматривала не только дома и дворы. Она изучала асфальт, дороги, бордюры, стволы деревьев. Когда она покидала деревню, легче не становилось. Обочины дороги и заросли вдоль нее тоже требовали внимания. Ева спешила, изредка узнавая путь, по которому шла вместе с Анной и Грегом. Она в ужасе отгоняла мысль, что ей делать, когда наступит ночь. Идти? К вечеру она вновь приблизилась к очередной деревне, где уже была день или два назад. Равнодушное солнце медленно клонилось к горизонту, забирая последние шансы Евы. И, взглянув на него, она разрыдалась, пусть и понимала, что это глупо. Возникло и крепло чувство, что Иван так и не выбрался из того ресторана, а в том, что она не заснет и доберется до города, Ева сомневалась. Она шла по деревне, подвывая, стирая слезы, и не заметила шатуна. Невысокий, плотный, с длиннющими руками, похожими на клешни краба, он вывалился справа из очередного захламленного двора, неуклюже двигаясь ей наперерез. Он сипел, как будто пытался побороть боль или нес на себе что-то тяжелое. Но не этот звук выдал его. Шатун шаркал ногами по земле и, зацепившись за очередную трещину на дороге, выбил асфальтную крошку. Шорох привлек внимание Евы. И она обнаружила, что шатун находится всего в 5 шагах. Прежде она не могла подпустить кого-то настолько близко. Она искала Ивана, рассматривая все, что ее окружало. Однако даже увидев опасность, она не сразу приняла меры. Глаза шатуна, воспаленные, прожигающие насквозь, парализовали ее. В них плескалось безумие, боль, ярость и детский страх. Эта странная смесь, как она вообще уловила все это, не столько пугала, сколько притягивала, а расстояние сокращалось. К ней уже тянулись руки клешни. Спасла его неловкость шатуна. Его повело влево от нее, совсем немного. Этого оказалось достаточно, чтобы она поднырнула у него под рукой и отскочила на пару шагов. Расстроенный неудачей шатун заревел. Звук хлестнул его по ушам. Зажмурившись, она побежала прочь. Шагов через 20 она оглянулась, и краб удивил ее. Он бежал следом, сокращая расстояние. Она задыхалась. При таком темпе у нее не было шансов, требовалось укрытие. Слева она увидела дом, там не было двери, чернотой зиял дверной проем, но в доме были низкие окна без стекла. Несмотря на панику, Ева сообразила, что это шанс. Шатун мог двигаться быстро лишь по инерции, только путь без препятствий позволит ему настичь жертву. Ева побежала влево через двор. Перед самым окном она оглянулась. Ее резкий уход в сторону задержал краба. Он едва не упал, притормаживая, чтобы изменить курс. Теперь он снова двигался неуклюже. Ева забралась в окно, опустила ноги на изъеденный временем и непогодой пол. Краб, опустив голову, набычившись, вновь набрал скорость. Ева решила, что возьмет его измором, если даже он протиснется в окно. Она уйдет из дома через дверной проем. Если он вбежит в дом, у нее будет время выбраться через окно наружу. Краб снова удивил ее. Не снижая темпа, он побежал прямо на нее, вынудив отступить от окна вглубь дома, и ударился всей массой о стену под окном. В последний момент его повело влево, и лицом он впечатался в оконную раму. Дом тряхнуло, как от удара автомобиля. Брызнула кровь. Краб распорол лоб и щеку. Один глаз сразу заплыл. Он взревел и, пытаясь длинной рукой дотянуться до застывшей и такой близкой Евы, ударился снова. Второй удар свалил его. Выкрикивая что-то нечленораздельное, он кое-как встал, пытаясь сфокусировать взгляд единственного покрасневшего глаза. Подался к окну, просунул обе руки в оконный проем, но на большее сил у него не хватило. Он не сдавался, продолжив реветь и дергаться, как эпилептик, в тщетной попытке дотянуться до жертвы. Кровь пузырилась на губах. Он плевался красным, глаз вытекал. Ева могла уйти через дверь, но была вероятность, что краб последует за ней. Надежнее было ждать, но для этого она была вынуждена контролировать его, то есть смотреть. Когда шатун ослаб и повалился на землю, хрипя из последних сил, сражаясь за жизнь, Ева опустилась на пол и заплакала, не в силах сдержаться. Даже страх, что она незаметно уснет, не мог остановить жгучие, как кислота, слезы.